Коров нужно защищать, да. Она была в образе женщины, приняла образ коровы, но, тем не менее, Бритху не пошел на формальное исследование каким-то предписанием. Он привел принцип из шаст, что в определенных случаях даже разрешается есть мясо, и даже мясо коровы, что, естественно, считается самым худшим. В каких случаях? Если это угрожает смерти. То есть, если это действительно вопрос жизни и смерти, то в таких случаях, да, Ападхарма, называется Ападхарма, и Шрила Прабхупада в своих комментариях несколько раз упоминает Вишвамитру, который прославляется за то, что согласился или собирался съесть собаку во время засухи. Конечно, если вы прочитаете весь, ну, само то место, где это описано в Махабхарате, то там говорится, что он просто эту собаку, прежде чем есть, начал предлагать Индре. Вот, и Индре, потому что он, ну, не будет же просто собаку есть, да, и тогда Индра сказал, все, сейчас вот пойдет дождь, сейчас выйдет. Все полубоги. То есть ему на самом деле не пришлось, в конце концов, эту собаку есть. Тоже можем вспомнить, как Шрила Прабхупада, когда посылал Хари Кришну в Советский Союз, и Хари Кришна сказал, так там же ничего нету вообще. Прабхупада, кроме мяса, да, ну, на самом деле мяса тоже не было. Эти килька какая-то. Томате. Прабхупада сказал, ну будешь есть мясо, будешь есть то, что у них есть. Или как Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что я открою общежитие для молодых людей Запада, и я, если нужно, я буду их кормить мясом. Главное, чтобы они пели Харе Кришну. Представляете? Очень, в нашем представлении, такой очень строгий ачарья, который очень строго следовал всем предписаниям. Я лично буду их кормить мясом. Ну, как бы то ни было, Бритху Махарадж привел эти моменты из шастр. Кстати, это один из вопросов Видуры. Каковы принципы Ападхармы? У нас они есть среди вопросов Видуры в 8 главе, в 3 песне в начале. И, если я правильно помню, тоже во 2 песне Ападхарма среди вопросов Парикшит упоминается. Но что касается преданного, там Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что, ну, преданных это не касается, потому что у преданных не бывает таких бедственных положений. Поэтому у преданного не бывает Ападхармы. Харе Кришна. Некоторые преданные так недоуменно задумались, некоторые преданные заулыбались. Харе Кришна. Мы продолжаем с 29 стиха. Дарувача нама парасмай пурушая майя я виньястанана танаве гунатмане нама сварупану бхавена нирдута дравья крия карака вибрамурмае. Земля сказала, о мой Господь, о Верховная Личность Бога, всегда оставаясь трансцендентным, ты посредством своей материальной энергии распространяешь себя в виде бесчисленных форм и видов жизни, возникающих в результате взаимодействия трех гун материальной природы. В отличие от других властителей, ты всегда остаешься трансцендентным, так что материальный мир, подверженный разнообразным материальным изменениям, не оказывает на тебя никакого влияния, поэтому ты никогда не запутываешься в сетях материальной деятельности. В чем смысл этой молитвы Земли? Вот если бы вы были на месте Земли, и за вами гнался Бритху Махарадж с натянутым луком, что бы вы ему сказали? Вы ему сказали, как вот земля здесь говорит, что ты источник всего разнообразия Ну, во-первых, если вы посмотрите на санскрит, то сразу видно, что первое, с чего начинает земля, она говорит намах, потом парасмай, пурушая, то есть она приносит ему свои поклоны. И Вишнат Чакварти Такур объясняет, что здесь она напоминает Притху Махараджу, что она часть его вселенской формы. Она говорит, ты всегда вне Майи, но тем не менее Дравья, Крия и Гьяна Шакти, три Шакти, тоже твои Шакти, и я часть вселенской формы, поэтому как ты можешь убить меня, часть твоей вселенской формы? Во второй песне говорится, что земля это бедра Господа. Там у нас в разных песнях описаны разные вселенские формы, и здесь Вишнат Чакварти Такур упоминает вторую песню. Комментарий Шрила Прабхупады говорит про Ачинтья Бхеда Бхеда Татву. То есть, что все едино с Господом и вместе с тем отлично от Господа. То есть, земля говорит, что я часть тебя, я тоже твоя часть. Поэтому зачем меня убивать? Она сначала хочет его удовлетворить, успокоить. И дальше она выступит с определенными предложениями. Шрила Прабхупада посвящает свой комментарий, чтобы развенчать философию Майявады. Один из доводов, который приводит Шрила Прабхупада, взят из первой песни, где говорится, что даже преданный, который принимает прибежище в Господе, свободен от влияния Майи. Поэтому как может Господь находиться под влиянием Майи? Такой стульчик хороший. Это для опоздавших, да? Чтобы, так сказать, смирение выглядело. Выглядит так. Шрила Прабхупада ближе к концу комментария говорит, что тот, кто полностью осознал свою духовную природу, постоянно повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе» и не обращает внимания на то, что происходит в его материальном теле. Харе Кришна. Ну, в английском «he's not concerned». Он не то, что не обращает внимания, это его не очень волнует. То есть он не очень взволнован тем, что происходит с его материальным телом. Конечно, мы знаем, что Шрила Прабхупада, когда заболел, то у него было несколько инфарктов. Когда он перенес несколько инфарктов, что он стал делать, чего он не делал раньше? Да, он стал гулять. Он привел к нему пьяницу врача. И тот сказал, так он, конечно, он сидит, монах целый день, только молится и ничего не делает. Конечно, что он будет болеть, ему надо делать упражнения. И Шрила Прабхупада не сказал, как он смеет, вообще он и пьяница, и он материалист. Нет, Прабхупада сказал, да, он прав, это надо делать. И начал делать. Потом он сам сказал, что эти прогулки утренние добавили ему 10 лет жизни. Благодарны мы Шриле Прабхупаде за дополнительные 10 лет жизни. И причем он, прогулки, это не утренние, мы их так называем, утренние прогулки. Да? Утренние прогулки с Шрилой Прабхупадой. Я так Звучит так романтически. Ну что-то Кирти говорит, что 19-летние здоровые американские ребята молились Кришне, чтобы Прабхупада уже повернул обратно, потому что они не успевали за ним, они не могли угнаться за ним. Это было, ну, то есть серьезное упражнение. Тоже я знаю, когда Гопал Кришна Махарадж, когда у него была операция на сердце, шунтирование, да, это, как я понимаю, точно то же, что делали нашему Тарун Кришне. Стентирование. А какая там? Новая, да? И после этой операции Гопал Кришна Махарадж тоже начал каждый, он до сих пор, хотя, если вы видите, он очень слаб, тем не менее, он каждый день ходит на прогулку, а тогда, в середине 90-х, он не просто, он ходил на прогулку, обязательно час, и я помню, он заставлял меня с секундомером считать, сколько он делает шагов в минуту. Должно было быть 120 шагов в минуту. То есть это было. И через год примерно он сказал, что врачи исследовали его сердце и сказали, что те ткани, которые были омертвевшие в результате этих проблем с сердцем, инфаркт. Ну, инфаркт это как это? Так и называется, да, инфаркт. Когда отмирание, да. Кровоснабжение, кусочки. И вот врачи исследовали и сказали, что вот эти омертвевшие ткани, они снова вернулись к жизни. И благодаря где-то год, чуть больше года упражнений. Ну, каких упражнений? То есть он утром гулял очень серьезно. Не утром, каждый день, не обязательно утром, он разное время. Аюрведа рекомендует утром. Харе Кришна. Ну вот, Шрила Прабхупада. Хотя и говорит, что преданный не волнуется о теле, но это не означает, что мы пренебрегаем телом. Да, как Санатана Госвами хотел покончить с жизнью самоубийством. Да? Помните, когда... Почему? Чтобы Господь не обниматывался. Да, потому что его каждый день обнимал Господь. Представляете, вот какие у людей бывают проблемы. Вот какие у вас проблемы в жизни? Бывает. Читание обнимал. А вот у Санатана Госвами проблема была в том, что его каждый день обнимал Читание Махапрабху. Вот. А он волновался не о том, что у него какая-то изъязвление по всему телу, какая-то болезнь, которой он Джариканди заразился, а что его Господь каждый день обнимает. И он и просил, и так, и этак. А Господь все равно его обнимал. И вот этот гной с его изъязвления переходил на тело Господа. И он даже собрался броситься под колесницу Джаганатхи, и тогда Господь его к себе позвал и сказал: «Санатана, ты был премьер-министр, вот скажи, если кто-то уничтожает чужую собственность, это преступление или нет?» Он говорил: «Ну да, это неправильно, нельзя чужую собственность уничтожать». Так зачем же ты собрался уничтожить свое тело, которое... Кому принадлежит твое тело? Тебе или мне? И у меня большие планы на твое тело. Я собираюсь посредством твоего тела открыть, найти святые места во Вриндаване, построить храмы во Вриндаване. Какой храм построен во Вриндаване под руководством Санатана Госвами? Мадан Моган. Мадан Моган. Один из древнейших, очень красивых храмов. Написать книги. Какие книги написал Санатана Госвами? Бригад Бхагаватамрита. Бригад Бхагаватамрита, Хари Бхакти Вилас, некоторые другие. Поэтому как ты можешь думать такое? У меня всегда был этот вопрос Санатана Госвами. И болезнь для этого, фактически как проказа, которая появляется из среды непрерывной. И второе. Есть какие-то предыстории? Предыстории в этом отношении нету, мы не знаем. Обычно, да, как правило, преданный в любом случае считает все, что с ним происходит, результатом своих собственных поступков. Конечно, Санатана Госвами маловероятно, что Санатана Госвами совершал какие-то оскорбления и что у него были какие-то прегрешения. Но, тем не менее, его история тоже показывает очень интересную динамику в жизни, развития преданного. Я помню, когда я же читал читание Чаритамриту и не раз, и что мне в читании Чаритамриты не хватало всегда, хотя читание Чаритамриты – это самая удивительная книга, и там есть все, но я не мог там найти одну вещь. Я даже задавал вопрос многим пандитам, потому что я не мог там найти, вот чего, по вашему мнению, вот есть что-то такое, что... Кришна. Ну как, там полно Кришны. Есть что-нибудь, что вам там не хватает? Кто читал читание Чаритамриты? Есть чего-нибудь, чего вам не хватает там? Ну как, там Анти Лила, 4 глава, там очень много про вообще Шримати Радхарани. Там очень кратенько. Как? Кратенько все, подробности не хватает. Подробности чего? Ну, Лил, там... Каких? Которых? Ну, многие там, они говорят, одним предложением. Ну, одним предложением там только те Лилы, которые писал Вриндаван Дас Такур. Все остальные там достаточно неплохо описаны. Чего мне не хватало, это вот этого огромного, мучительного отрезка, с которым мы в своей жизни сталкиваемся, который называется анартха-ниврити. Потому что в читании Чаритамриты кажется, что вот он сегодня негодяй, подлец и там кто угодно, а завтра он встретился с преданными, преданные ему сказали: повторяй Харе Кришна, и он сказал Харе Кришна, и на следующий день он говорит: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Харе, Харе Харе, он уже на уровне Бхавы. И оно, конечно, очень здорово, и так и должно быть. Но, к сожалению, в нашей жизни часто мы наблюдаем, что нам приходится очень долго преодолевать этот очень неприятный, мучительный период анартха-ниврити. Ну, на Гопал Чапалу мне никто не указал, но он же не был садакой. Он был вообще не бхакта. Почти случайно стал бхактой. В конце концов. Но да, вот этого мне не хватало, вот этого периода анартха-ниврити. И потом только Буриджан Прабху. Вот мы с нетерпением ожидаем его бхакти сарабамы по Вриндаване Виричи. На Говардан-ретритах он стал доставать целые огромные истории про то, как преданный садака шаг за шагом преодолевает разные ступени анартха-ниврити. И оказывается, оно там было спрятано прямо перед глазами у всех. История с Пратапарудрой одна, как он хотел встретиться с Чайтаньей Махапрабху и был преданный, и мечтал, и Махапрабху сказал: я уйду вообще, еще раз скажете, я вообще уйду в другой город. Вообще уйду, не найдете меня. И потом послал ему чадар, потом послал ему, там один раз встретился с ним, потом. А потом уже, ну и видно, что там есть развитие, и Пратапарудра придается все больше и больше. Потом он встречается, кульминация, да, потом через несколько глав, говорится, Чайтанья Махапрабху ушел туда-то и зашел к Пратапарудре. То есть уже без драматизма, просто встретился с Пратапарудрой, уже все нормально. Я как-то даже не мог этого найти и заметить, где оно там, как оно. А Буриджан Прабху, а вот смотри, раз, и вот так вот показал. И вторая история, вот это Санатана Госвами, он тоже ее приводит. Он посвятил один свой целый семинар на ретрите в один из годов именно истории Санатана Госвами. Как Санатана Госвами должен был принять волю Господа, быть смиренным, показать свое терпение и продемонстрировать может быть, сам Санатана Госвами, вечный совершенный спутник Господа, Лаванга Манджари, да, если я правильно помню. Но, тем не менее, он показывает, что он показывает весь путь и тоже преодоление каких-то препятствий, сложностей. И вот эта история как раз и демонстрирует, как преданный справляется со страданиями, с разными страданиями. То есть в данном случае, так же как пандавы проходили через страдания, они вечные спутники Господа, у них нет ни кармы, ни оскорблений. Ни того. Это для Санатаны Госвами это его слава, его величие, но вместе с тем он на своем примере показывает, как преданный проходит через сложности. Потому что у нас есть две... Конечно, у Санатаны Госвами была очень такая... Особый тип сложностей, но обычно это всегда для преданных интересно. Обычно мы проходим через несколько периодов. Это наша материальная жизнь. И когда мы встречаем преданных, мы пишем здесь спр. И мы встречаемся, и экстаз, да? Халава – экстаз, пир – экстаз, что там? Киртан – экстаз, да? Так и напишем – экстаз. Или на санскрите этот экстаз называется как? Уцхамай. Уцхага – уцхага – завзятие. Как? Энтузиазм. Но он основан все же на материальном уме, на материальном ложном эго. Да, ложном эго еще. И поэтому совершенно естественно, поскольку это путь самоосознания, Кришна раскрывает нам наш ум. И это примерно то, что мы ощущаем. То есть это я называю... Ну, у нас в Бхагаватам 4.29.69 встреча с умом, с нашим умом, а точнее с его тенью, с тем, что мы... Почему это так болезненно? Потому что мы не знаем, мы отрицаем, что у нас есть эти плохие качества. Мы считаем, что мы их задвигаем назад, мы считаем, что у нас их нет, мы их отрицаем. И эта тень может быть огромной, может содержать что-то из многих жизней, и мы говорим, и действительно, мы, может быть, даже и не проявляем некоторые из этих плохих качеств. Может быть, мы их даже не проявляем. Но, как правило, они, ну, у обычных людей они проявляются в проекции. То есть мы видим недостатки в других. Например, есть известная цитата из Гитлера с 1934 года, где он говорит, что этот Чемберлен просто бегает по всему миру и пытается разжечь пожар войны. Хотя Чемберлен пошел на все уступки и на все согласился. И это Гитлер сказал про этого Чемберлена, который в историю вошел как самый... такой, ну, то есть мягкий неудачник, который вместо того, чтобы на ранней стадии в 1934 каком-то году остановить Гитлера, он допустил, что, ну, по-разному это оценивает. Но у Карми проявляется так, у нас тоже так может проявляться. Где это у нас в четвертой песне проявлялось, когда свои недостатки преданный видит в других? Дакша, да, Дакша. Он, как он начинает? Не подумайте, что я говорю из зависти. Но как можно? Этот гордец Шива, он не встал, когда его тесть зашел. Что он себе думает? Харе Кришна. Ну ладно, это так смешно обсуждать, конечно, но когда это открывается нам, то, конечно, ощущения жуткие. Может быть, даже сложнее, даже более неприятно. Я помню, что когда ну, для меня вот этот период, он проходил, среди всего прочего, это был, я был тогда в Днепропетровске, в Днепре, это был 92-й год, и меня преданные, в Майсполкомовской был храм, и мне преданные сразу: о, а ты а можешь перевести, вот начитать на кассету про адские планеты из пятой песни? Преданных почему-то очень интересовал именно вот эта часть, эта глава из Бхагаватам. Ну, я начитал, потом это сразу транскрибировали и сразу же начали распространять родственникам. Пугать. Так вот, я помню, что я читал про, когда, что я читал описание адских планет, и я, мне казалось лично, что эти страдания в аду лучше, чем те страдания, которые я тогда испытывал. В свое же время. Так никто не делал. Да, да. Вьясадева Прабху мне тогда привел несколько, это мне помогло, он привел мне несколько таких аналогий. Он из Манидара привел цитату, что когда вываривают ги, вот масло, когда вы берете масло, оно кажется таким чистым, белым, там ничего, там есть что-то черное такое, вот когда вы берете кусок масла, ничего черного нет, начинаете его очищать. Это так, оно называется очищенное масло, да? И вот вы начинаете его варить. И вдруг из этого белого чистого масла начинают всплывать какие-то черные ошметки. Откуда ни возьмись. Кто варил масло? Да? Какие-то страшные черные. Это еще, ну, хорошо, что тогда было масло. Сейчас неизвестно, что будет получиться из этого вываривания. Вот. И он тогда сказал, что надо просто продолжать. То есть на этом уровне надо просто продолжать. Ну как продолжать? Одна из очень важных, ценных реализаций на этом уровне – понять, что я не ум. Перестать, потому что обычно мы пытаемся бороться с этими анардхами, которые у нас, которые мы начинаем в себе видеть, или мы начинаем видеть причину этих анардхов в ком-то. О, это все из-за бхакти Петра. Все, все понятно. Это потому, что я с ним общаюсь, а он критикует, или там оскорбляет, или что-то там еще. Ну, понятно, вот поэтому у меня такие вот проблемы. Все понятно. Но потом мы уже себе разъяснили, и тут вдруг мы начинаем думать, ну, ведь когда я про него так думаю, это что же аппарата, это что же оскорбление? Может, из-за этого у меня проблемы? И ум нам устраивает такие качели, устраивает такие вот, и гоняет нас по этим логическим петлям, как они еще называются, ну, когда компьютер зависает, да, петля такая получается, то есть мы по кругу ходим. Вот. Как ад. И здесь Прабхупада в пятой песне говорит, что для работы с умом нет лучшего оружия, чем безразличие к нему. То есть контролировать ум не означает, что просто ты его так берешь и так, так вот берешь и там, смотри сюда, и там силой его контролируешь. Потому что ум намного сильнее. Чем больше мы его прижимаем, тем он сильнее становится. А наоборот, сказать: хорошо, хорошо, а вот Кришна, а вот давай повторим Харе Кришна, а вот давай сходим, ну просто продолжаем. Поэтому на данном этапе преданному нет нужды особо проповедовать: ты должен быть смиренным, ты должен воспитывать вот это качество, ты сам такую вот это качество, и вот это, и вот это. Ну, он и так... Внимательнее повторять это имя. Да, внимательнее. И, ну, конечно, это всегда хорошо, это все правильно. Все правильно, но и так уже в беспомощном состоянии. Поэтому здесь нужно продолжать. И, конечно, у нас есть огромное богатство. Для всех это очень сложный процесс. Но у нас есть целые учебники, которые нас за руку берут и проводят через эту темную долину, черную пропасть. Например, Шаранагати Бхактивинода Такура. Как взять все эти, принять согласиться, что да, есть у меня эти склонности, желания, темные стороны, но я все равно служу Кришне. Гопинат, мама нивидана шуно. Шаранагати. Да, я завистлив, да, у меня есть вожделение, да, у меня есть гнев, да, у меня есть все эти плохие вещи, но я все равно хочу служить тебе, Кришна. То есть мы вместо того, чтобы сражаться с умом, мы принимаем. Практически никакой другой метод не дает возможности этого достичь. Причем достичь настолько глубоко, как бхакти. Особенно вот у нас есть целые песенники, как Шаранагати, которые ни с чем не сравнимы. Или там Манахшикша Рагунат Даса Госвами, которые помогают нам пройти через этот период. И тогда, когда мы начинаем понимать это, тогда вот у нас получается сатва. Да? Сатва. Вот, и тут мы становимся на вершине, мы становимся риши, мы становимся мудрецом, видящим Кришну, видящий Бога. Да? Сатва, вы всегда счастливы, брахманичны, вы видите Бога. Можно вас попросить, чтобы вы сразу сейчас повернулись, посмотрели на соседа и подумали, он храм Кришны. Вот у него в сердце тоже, у нее в сердце Кришна. У нее тоже в сердце. Вот вы улыбаетесь, да? Вот это состояние сатвагуны, счастья, радости. И можете себе представить, как ощущает себя человек, который действительно смотрит и видит, как прохлад, что ощущает прохлад, которому Кришна подмигивает из колонны, из этого колонна, как еще называется, столпа. Или у нас другой пример, Нарада Муни, который сел медитировать на Кришну, и Кришна является, да, он видит Кришну. И все, каждое чувство по-настоящему оживает. То, что вся радость, которая была до этого, оказывается, это было, как все чувства были мертвые. Они еще не знали, что такое настоящая жизнь. Тут она по-настоящему оживает. И тогда происходит что? У нас, конечно, тут доски не хватит. Нет, тут у нас это не встреча, тут доски не хватает, это много туда дальше. Иногда это христиане называют темная ночь души. Это после того, как Кришна настал, да? Да, это когда мы увидели Кришну, это, как правило, это уровень бхавы. Гопи пришли, там Кришна позвал их танцевать на танец раса, пригласил, и их не пусть, они не смогли вырваться. Или они пришли, танцуют с Кришной, уже танцуют с Кришной, и тут Кришна раз и исчез. Или Нарада Муни, он увидел Кришну в своем сердце во время медитации, и тут Кришна исчез, и как он ни старался, все, он больше не может увидеть Кришну. Уже нет способности увидеть Кришну. Это у нас описано. 1.6.16, а это 1.6.18. Тоже про страдания духовной жизни очень ценный стих. Это 10.29.11. Ну и это страдание не сравнить даже с миллионом адов. И тогда почему Кришна прячется? Потому что Кришне не интересует, чтобы у вас выросло сатвическое эго мудреца. Я вижу Бога. Вы, его интересуете вы, как вы есть в духовном мире. И вот на этом уровне у нас есть 8 стих Шикшаштаки. Адаршанам Мармагатам Карутуват. Кришна, ты можешь меня сжать в объятиях, или ты можешь убить меня самым болезненным способом, адаршанам, не показываясь мне. То есть преданный полностью отказывается от любых притязаний на Кришну и просто предается. И тогда, то есть то, что происходит дальше, уже тоже никаких досок не хватит. То есть вы общаетесь с Радой Кришной духовно. Ну так вот, так что вы можете видеть, что не скучно в духовной жизни. Как правило. Видим даже у великих преданных, великие преданные демонстрируют определенные преодоление трудностей. Здесь уже шуда-сатва. Если здесь сатва, то здесь шуда-сатва. А там? А там просто сатва. Не, а вот здесь между ними. Шуда, когда у нас полное разочарование. Здесь? Ну, здесь вот работа над тем, чтобы избавиться от даже от последних теней, следов связи с материальным миром. А где получается, где уровень ништхи примерно? Это начало садхи или середина садхи? Уровень ништхи? Ну, где-то здесь. То есть, отсюда мы начинаем понимать, как работает санатхами, ну и где-то здесь будет ништха, да. Где-то посередине садхи. Потому что здесь уже бхава. А как работает с санатхами? Это в каких конкретно стихах описано очень подробно? Или в книгах? Матурика Дамбини очень-очень полезно. Харинама Чинтамани описывает 16 типов анат, 4 категории, и в каждой категории 4 анатхи. Конкретные методы или это повторять практически? В Мадыре Кадамбини Вишна Чакрати Такор просто описывает эти 16 типов анарх, но он говорит, что если вы посмотрите, уже Баджана Крия, даже до преодоления анартха Ниврити, Баджана Крия помогает избавиться от большинства из них. То есть почти полностью избавиться от них. Единственное, что более сложное, это оскорбление. Вот оскорбления, они дольше держатся, они могут оставаться даже до уровня премы, даже когда преданный видит Кришну. Ну, среди всего прочего, Бхагаватам и Бхактивинода Такур описывает 20 анарт, которые препятствуют Вриндаван Бхаджану. И он связывает эти анартхи с определенными историями. Говорит, что когда мы медитируем на эти истории, то это помогает нам преодолеть эти препятствия. Каждая конкретная история помогает справиться с какой-то определенной анартхой на пути к Вриндаван Бхаджану. Но, естественно, что главное, что мы делаем, это мы не просто пытаемся избавиться от чего-то плохого, мы стараемся добавить что-то хорошее. То есть мы заменяем негативное позитивным. Конечно, в первую очередь мы это заменяем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. был первый стих, в котором Земля обращается к Притху Махараджу. Текст 30. Енахам атмаятанам винирмита дхатраято ямгуна сарга санграха са эйва мам хантум удаюдха сварат упаститоням чаранам камашрае. Земля продолжала. О мой Господь, Ты полновластный Созидатель материального мира. Сотворив мироздание и три гуны материальной природы, Ты создал и меня, планету Земля, которая стала обителью всех живых существ. Но при этом сам Ты, о Господь, всегда остаешься независимым. Теперь, когда Ты предстал предо мной с оружием в руках, готовый убить меня, молю Тебя, скажи, где мне найти убежище, и кто сможет защитить меня? Шаранам кам ашае. Кто прибежище, кроме Тебя? Нет никакого другого, никакого прибежища, помимо Тебя и выше Тебя. Шрила Прабхупада цитирует Бхактивинода Такуру, который поет: «Ты можешь меня убить, ты можешь меня спасти, я принимаю любое твое решение». Это называется шаранагати. Шаранагати. Принять волю Кришны. Вот. Подумайте, какое из качеств для развитие чистого бхакти вам в первую очередь хотелось бы обрести, или, ну, или какой-то успех, что-то, что помогло бы вам в чистом преданном служении, для чистого преданного служения. Что бы вам, может быть, умение видеть Кришну везде и во всех, или уважение, или терпение, или милосердие, или дружелюбие, или умение дружить, или какое-то общение особое, или какое-то понимание чего-то, или свобода от чего-то. Можете выбрать какое-то качество, которое вам очень помогло бы? Вообще или на данном жизненном? Ну, или так, или так. Все выбрали какое-то качество, да? Хорошо. А теперь можете подумать, Кришна, это качество очень помогло бы в служении тебе. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А теперь можете подумать, Кришна, даже если я его никогда не обрету, никогда, за всю вечность, у меня никогда не получится его обрести, я все равно буду тебе всегда вечно служить, и я все равно приму это решение, если такова твоя воля. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Да, это то, что говорит здесь, это называется шаранагати, то есть принять любое решение Кришны. Ашлишья ва падаратам пинаштам, адаршанам мармахатам крутам. Это то, что здесь делает Земля. Она принимает прибежище у Притху, который целится в нее острой стрелой. 31. Я эйдадада васиджачара чарам самаяя тмасраяя витаркяя таяйва соям килагоптуму дятакатхамнумам дхарма пароджи гамцати. На заре творения ты своей непостижимой энергией создал все движущиеся и неподвижные живые существа. И теперь с помощью той же самой энергии ты готов спасти им жизнь. Почему же, о, верховный защитник принципов религии, ты так хочешь убить меня, невзирая на то, что я приняла облик коровы? То есть Кришна мог возразить, что я творец, но я и разрушитель всего. Да? Она сказала, ты творец. А Кришна мог возразить, я не только творец, я и разрушитель всего сущего. И здесь Земля в облике коровы говорит, может быть, да, ты разрушаешь, но сейчас разве время разрушать? Ведь на данном этапе ты поддерживаешь еще, это еще этап поддержания всего сущего. Зачем разрушать меня или уничтожать меня? Да. А почему его предху так начинает делается? Вначале он удивляется, его представляет, что он добрый, всемилостивый. Да, да. А потом он вдруг, ему говорят, что ты должен нас кормить, потому что мы голодные. И он мог бы ее позвать и спокойно с ней поговорить. Тут разворачивается целая история, целая драма. Она убегает, он не может догнать. Ну, она вы... думается, что нужно ему помолиться. Сценарий Господа. Вы можете увидеть, что она, даже несмотря на то, что он целится в нее стрелой, она даже не собирается что-то предпринимать. То есть она не собирается менять даже свою линию поведения, несмотря на такую угрозу. Вот это будет у нас в следующей главе. То есть только в результате определенных... Ну, всей этой истории, она в конце концов предлагает ему метод, определенный метод, при помощи которого можно всем обрести желаемое, как они все смогут достичь желаемого. Он уже знал, что она просто не дает зерна, потому что они спрятали, они испортились, их нужно разобрать. Я так понял. Материализм спрятали. Да, да. Очевидно, что, как мы читали, что люди совершали жертвоприношения, то есть они совершали необходимые, но тем не менее все равно земля не давала. То есть со своей стороны, со стороны Притху и со стороны его подданных уже были правильные действия. И поэтому это не первый шаг, к которому прибегнул Притху Махарадж. То есть сначала говорится же, что были жертвоприношения, земля получала части этих жертвоприношений. То есть были все положительные шаги уже были сделаны. Это не самые первые. Получается, что не те, они делали жертвоприношения, не те. Да, ну то есть поэтому надо было найти общий метод, который со стороны Притху поможет ему спасти всех своих подданных, а со стороны земли вдохновить ее тоже дать желаемое всем жителям Вселенной. У нас здесь не описано весь процесс, там все 18 заседаний, когда они там собираются и говорят, ну вот земля, ну вот, а мы тебе такие зернышко предложим, а вот мы еще тебе вот это предложим, а давай мы тебя будем вспахивать и еще вот так вот будем тебя удобрять. И это коротко описано, что несмотря на то, что вся дхарма была выполнена, все равно земля не приносила урожай. Ну, здесь же говорится, что... Что? Говорится, что мудрецы приносили же, проводили жертвоприношения, ну, так, не Притху. Так всегда, когда, даже когда Притху проводит жертвоприношение, то он занимает в этом мудрецов. Всегда какие-то браманы проводят жертвоприношения. Вы правы, это не должно быть первым аргументом. То есть натянуть лук и прицелиться в кого-то, это не первый аргумент, это признак слабости. То есть это очень правильное замечание. В данной истории, вместе с тем, похоже на то, что это и не было первым шагом, к которому прибегнул Притху Махарадж. То есть были с их стороны, все было сделано так, чтобы вдохновить землю выполнять свои обязанности. Но не получалось. Тогда Притху прибег к последнему доводу королей. Это последний, война — это последний довод королей, это признак того, что все остальные методы не привели к успеху, и в конце концов, так или иначе, что-то получилось. Помните, там он же еще долго был, когда ему пожаловались, что вдруг стало понятно, в чем причина, кто не выполняет свои обязанности, он тогда сделал, потому что они выполнили свои обязанности. Так описано, что она так долго думала, что сразу накинул тетиву. Почему вы так объяснили? Я думал, что этот месяц, а не в нашей жизни. Оказывается, он последний. Он всегда последний, да. На латыни он называется ultima ratio regnorum, то есть последний довод королей. И среди четырех принципов дипломатии самадана бхеда данда — это тоже последний. Да. всегда последний. А он дал ей возможность убегать для того, чтобы она одумалась? Он же мог ее поймать? Ну да, конечно, конечно. А, так. Что мы... Я прочитал весь перевод или нет? Назарет творение, ты своей непостижимой энергией создал все движущиеся и неподвижные живые существа. И теперь с помощью той же самой энергии ты готов спасти им жизнь. Почему же, верховный защитник принципов религии, ты так хочешь убить меня, невзирая на то, что я приняла облик коровы? То есть сейчас не время для уничтожения. Сейчас еще не пришло время разрушения Вселенной. Сейчас этап поддержания. Зачем ты хочешь меня уничтожить? Да, ты разрушитель тоже. Но ведь еще не пришло время. 32. О, мой повелитель! Хотя ты единый Господь, с помощью своих непостижимых энергий ты распространяешь себя в бесчисленное множество форм. Действуя через Брахму, ты создал эту Вселенную. И теперь я убедилась в том, что ты никто иной, как сама Верховная Личность Бога. Тем, кто не обладает достаточным опытом, не дано проникнуть в смысл твоих трансцендентных деяний, находится во власти твоей иллюзорной энергии. Это тоже полезно помнить, что желание знать тоже материально и является препятствием для знания. Очень часто желание что-то знать является препятствием к знанию. Наоборот, принять, что мы чего-то не знаем, открывает нам доступ к высшему уровню знания. Я помню, мне Махабхагават рассказывал про свою бабушку, которая говорила, что радио, говорит, оно уж как работает. Вот вы же туда вставляете вот эти батарейки. Наверное, то, что радио говорит, оно все там на этих батарейках записано. Потому что она видела, как работает, она помнила, то есть она в свое время разобралась, как работает патефон. То есть приносят такую круглую штуку, и вот на ней записано что-то, накручивают этот патефон, и он играет. Ну, кто там может спеть? Черные, да. И тут радио. Вот это, то есть непонятно откуда. И она считает, что она знает, потому что туда вставляют вот эти круглые батарейки. Значит, получается, что на них записано то, что радио говорит. Таким образом, очень часто желание что-то знать, объяснить препятствует нам в понимании. И первый шаг к пониманию Кришны здесь выражен коровой, землей в облике коровы, которая говорит, что на самом деле познать тебя полностью очень тяжело. Тебя очень, очень трудно познать. И твои замыслы очень трудно познать. Мы пытаемся что-то познать. Да. Мы пришли на Бхактикаву. Да. И это не говорит же о том, что мы это препятствие, это помощь. А бабушка, она не собиралась разобраться, что там. Она просто не из... Знания она уже не хотела. Да. То есть, получается, да. Это тебя не... У нее жажды к знаниям нет. Вот в этом и проблема. Ну, она хотела иметь объяснение. Она хотела иметь объяснение, которое для нее показывало бы, что она знает, как это работает. Она хотела показать, что, по крайней мере, в своих глазах видеть, что она знает, как работает радио. Но знания она не пришла же сказать. Казаться знающим. Ну вот, в этом и проблема. Чтобы искать знания, нужно признать, что мы не знаем. Угу. Только тогда мы сможем искать это знание и даже осознать что-то выше, чем то, что доступно нам на этом уровне. Поэтому в первой песне говорится, что намного важнее, чем понять, почему Кришна сделал то или другое, намного важнее принять волю Кришны. Сначала принять право Кришны составлять любой план и признать, что Кришна всегда друг всех живых существ, что план Кришны всегда самый лучший. И в конце концов вот у кого в жизни случалось так, что было что-то неприятное, а потом вы посмотрели, а получилось еще лучше, чем если бы было сразу по-вашему, да? То есть в конце концов получилось даже лучше, чем если бы было без этих неприятностей. Да? Нет худа без добра. И вот преданный, он доверяет Кришне, он знает, что Кришна милостивый, что Кришна добрый. Это у нас будет через одно или две, через один или два стиха. А есть ли какой-то универсальный такой критерий, чтобы понять, в каких случаях это воля Кришны, а в каких случаях, как говорится, это какое-то такое, знаете, испытание, что Кришна хочет, чтобы ты сам что-то сделал, решил, на что-то решился, и сделал какой-то выход из какой-то ситуации сложной, ну, как бы, сделал шаг, чтобы выйти, не в тамагуне сидеть, там, не быть как корова, ведомая на бойню, вот, смирением, такой вот, как бы, сложным с таким смирением, вот, а наоборот. Есть. Всегда Кришна хочет, чтобы мы использовали данный им разум. То есть, если мы родились в теле человека, то это означает, что он дал нам достаточно разума, чтобы совершать правильный выбор. И мы вчера упоминали, выбор всегда болезнен. Выбирать что-то всегда напрягает. Это всегда болезненно. И быть религиозным или добрым человеком – это всегда болезненный выбор для всех. И с одной стороны, мы всегда стараемся выбрать, как лучше для Кришны, и всегда прилагаем все усилия, чтобы действовать для Кришны. И особенно на первых порах это может быть достаточно болезненно. Ну или там пока там, мы не достигнем положения риши. Но даже риши, Бхишма Дева говорит, не в состоянии полностью понять план Кришны. Поэтому вместе с этим всегда нужно научиться полностью принимать волю Кришны и полностью быть смиренным. То есть с материальной точки зрения или с точки зрения логики – это парадокс или несовместимые противоположности, это противоречие. Поэтому йога и называется тайной или сокровенным знанием. Потому что йога не является однобокой. Это то, к чему каждый преданный приходит раньше или позже, что Харе Кришна, просто вспомнил, мне сегодня преданный позвонил из Германии. Тот преданный, по которому мы вчера говорили, что он там, как ему в налоговой объяснили, как меньше платить налогов. Он мне сегодня позвонил, говорит, я только что принимал душ, и до меня, говорит, дошло. Говорит, что как, что нужно помнить о Кришне. Не только когда ты звонишь в колокольчик и стоишь перед ним на алтаре, да? но и все время нужно помнить. Да? И даже когда ты перед ним стоишь на алтаре и звонишь в колокольчик, является ли это гарантией? Нет никакой гарантии. Да? Это он перед тем, как идти на работу. Да? Он как раз шел на работу, и он над этим задумался, и вот он позвонил сказать, что Кришна же не говорит в Бхагавад-гите, вот когда ты звонишь в колокольчик, хорошо, вот тогда помни про меня. А ни в один другой момент не смей! Не смей ни за что помнить и думать обо мне. Он так говорит в Бхагавад-гите? Нет. Он говорит, матчита, всегда помни обо мне, всегда думай обо мне. Сражайся и помни обо мне и сражайся. Не только во время джапы, но и, ну, конечно, хотя бы во время джапы, хоть иногда нужно вспоминать Кришну, да, то есть нужно научиться как-то вспоминать, этому мы и учимся. Конечно, книга этому очень помогает, и преданные, и храм, и все остальное помогает. Одна из этих вещей, которые преданные осознают, что даже я могу носить джапу и быть перед Кришной и читать джапу, и это не гарантирует, что я преданный. С другой стороны, я могу заниматься каким-то совершенно грязным делом, там чинить трубу какую-то, кто-то недавно про Индру историей поделился, что пришел и сказал, вы так, я видел, что вы так наслаждаетесь киртаном, и Индра грозно на него посмотрел, сказал, что киртан это служение, наслаждаюсь, вот где я наслаждаюсь. И он показал на ёршик, которым он чистил туалеты. Я его видел там в туалете много-много часов, я не знаю, сотни часов. Он там полностью реставрировал весь туалет для брамачари. Он его не только чистил и мыл, он его просто на свои деньги перестроил, отстроил, реставрировал и сделал из него, расширил. Он говорит, вот это я, говорит, наслаждаюсь. А это, говорит, у меня служение. Это для Кришны я делаю, для его наслаждения. Не для моего наслаждения, а для его наслаждения. Так грозно сказал. То есть это наша задача, уметь совместить эти два противоположных момента можно только на трансцендентном уровне. Поэтому, когда мы пытаемся их совмещать, мы, само собой, переходим на уровень йоги. То есть, когда мы действуем, не действуя. Самый первый уровень – это карма-йога, когда мы действуем не ради награды. Но он, естественно, натуральным образом органически присутствует в бхакти или в любовном служении, потому что любовное служение, с одной стороны, предполагает, что человек не является, что он не в тамагуне, не пассивен, он не лежит просто без дела, но с другой стороны, он действует не ради корысти, он действует ради наслаждения объекта своего любовного служения. И оно должно присутствовать, естественно, но для нас, естественно, что требуется садхана, чтобы прийти к этому естественному вечному положению. У вас был вопрос, да? Хорошо, очень хорошо. Я надеюсь, что у вас есть еще место, есть еще куда расти. Да, нет пределов совершенства. Я не на то, что не нужно расти, я просто о методе, потому что то, что я вижу, это маленького опыта, что я в себе ничего не смогла развить, никакого качества позитивного, в результате какой-то работы. Ни жена, ничего тоже. Все мои недостатки были, так и остались. То есть это просто трата времени зря. Просто я считаю, что это написано там Шаванам, Киртанам, Вишнусхатам. Это нужно повышать количество. И Шрила Прабхупада пишет, что таким образом можно и жить, где она постоянно копанием, самой своим выискиванием, что я сделал не так, а почему он так обо мне подумал, ах, это я виноват. И если вы это имеете в виду, то да, именно то, что вы описываете, это неправильно, да, я согласен. Окей? Когда речь идет об анартха-неврите, естественно, речь не идет ни о каком самокопании. Естественно, прогрессировать можно только благодаря Шраванам Киртанам, только благодаря сознанию Кришны, благодаря положительным процессам. Однако у нас есть богатая история, можно, конечно, показывать в разные стороны, но можно просто посмотреть на свою собственную историю Гаудия Вайшнавизма. У нас есть собственная история Гаудия Вайшнавизма, где у нас 500 лет бенгальские вайшнавы пели Харе Кришна в большом экстазе, и при этом и рыбу лопали, и сексуальные оргии устраивали, и мясо кушали, и много всяких таких похожих вещей делали. На что обращает внимание Бхактисиддханта Сарасвати Такури. Когда кто-то смел как-то указать им на то, что, может быть, это не совсем соответствует шастрам, они говорили, да бросьте вы, мы же положительным процессом занимаемся, мы вот Харе Кришна поем, все, что еще нужно, больше ничего не нужно. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур пытался как-то довести, и причем более того, они объявляли, что монополия на Харе Кришна есть только у них можно получить инициацию, только они знают, как по-настоящему практиковать сознание Кришны, а все остальные практикуют неправильно. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что их проблема в том, что они принимают киртан, да, это культура во всей Бенгалии, но при этом они не принимают Бхагават-катху в правильной форме. Киртан подобен Кришне, а Бхагават-катха подобна Шримати Радарани или Сарупа Шакти. Мы никогда не поклоняемся Кришне одному без Шримати Радарани. И если мы читаем Бхагаватам, то мы видим, здесь мы увидим, что у нас есть преданное служение, можно выполнять по-разному. Поэтому есть определенные правила, есть определенные рекомендации, есть определенные описания положительных качеств и отрицательных качеств, которые при помощи гьяны невозможно, естественно, ну, очень сложно преодолеть отрицательные качества и обрести хорошие качества. Но, тем не менее, даже для бхакты или для преданного они ценны, потому что они помогают нам не совершить ошибок и не затормозить свое развитие на столетия или на тысячелетия. Ну, потому что Кришнас Кавираджа Госвами пишет в Чайтанья Чаритамрите: «Бахуджанма, Коруяди, Шавана Киртана, Табутанапая, Кришнапады, Премадана». Можно много-много жизней петь и слушать и воспевать, и тем не менее так и не обрести сокровища любви к стопам Кришны. Поэтому единственный метод, да, наша программа — это плюс Кришна. Плюс Кришна. Но вместе с этим у нас указаны Чайтанья Махапрабху в Шикшаштаке прославляет два стиха, прославляет Святое Имя, но в третьем стихе, тем не менее, дает нам четыре лекарства, как это Святое Имя нужно повторять. И из этих четырех лекарств там есть и отрицательные, то есть не гордиться, не... Да, быть терпеливым. Но только киртания садагари, то есть единственный способ, единственный метод — это бхакти, положительный, плюс Кришна. Но не пренебрегая также и другими вещами. Это то, чем пугает нас Ишупанишад, да? Андхам тама правишанти е Авидьям упасате, тато буя ивате, тому я увияям ратаха. В темные районы ада отправляются люди, которые развивают невежество, но в еще более темные места Вселенной идут те, кто поклоняются знанию. Первый стих, а второй стих, да, абсолют, те, кто поклоняются временному, и те, кто поклоняются абсолютному, идут в еще более темные районы Вселенной. И потом, когда нам предлагают синтез, что нужно одновременно и то, и другое, то объясняют, что речь идет о том, что нужно развивать положительную практику процессов бхакти и избегать, ну, что касается материальной стороны, авиди или относительного. Яма и нияма в этом. Шрила Прабхупада очень часто подчеркивает, что само по себе вегетарианство не является частью бхакти, но тем не менее во время инициации он берет с нас обед не есть мясо, да? Он все время подчеркивает, даже обезьяны являются вегетарианцами. Само по себе это ничто. Само по себе это оно, конечно, у нас там упоминается в 14-й цели ИСКОН. Вот у нас, по-моему, здесь есть 7 целей. Да, вот если вы посмотрите этот изначальный статут, там на самом деле их было 14 и даже больше. Там даже 20, если можно насчитать. И там есть даже вегетарианство, упоминается. Но в самом последнем пункте вместе с Варнашамой. Но тем не менее он принимает это как обет. Харе Кришна. Какой критерий нашего роста? Что отделяет Каништу от Мадьямы? Каништа Бхакту от Мадьямы? Дружба с преданными. Что вы можете ужиться, по крайней мере, с одним представителем Бхакта Санги в достаточной степени, чтобы он не сбежал при виде вас. И вы находите кого-то, с кем вы можете поговорить про Кришну, и он в состоянии это вытерпеть. А вы в состоянии вытерпеть этого, эту личность, этого человека, и простить все, что он будет, все оскорбления, которые он совершит, обязательно в отношениях с вами. Где-то он там неправильно что-то скажет, там где-то он не выразит должного почтения, обязательно, всегда так случается. А там где-то что-то скажет, что-то настолько возмутительное, что нужно будет проявить всю свою святость, вот, и всю прибегнуть к прибегнуть к божественной природе Мадхьям Бхакти и простить и дальше продолжать вместе говорить про Кришну. Очень хорошо. Я вижу, что это задело какой-то нерв. Вы, пожалуйста, запишите этот вопрос или запомните этот вопрос, который вы хотите задать. Но я думаю, что мы все же дочитаем молитвы Земли, а потом вернемся к вашим вопросам. Итак, Земля, что здесь Земля сказала? Земля сказала, что понять тебя невозможно. И уже это является очень важным шагом к пониманию Господа. Без этого шага все наше понимание бессмысленно. То есть у нас, мы вообще не понимаем, кто такой Господь. В этом очень, это очень большая проблема. То есть мы не позволяем Господу быть непостижимым. Мы думаем, что все можно понять, все можно разложить по полочкам очень простым. Что-то можно разложить по полочкам, но все равно в конечном счете Господь должен быть непостижимым, иначе он не Господь. Или как иногда я цитирую Мартина Бубера, который сказал, что Бог, которого можно познать, меня не интересует. Бог, которого можно познать, мне не интересен. Мартин Бубер? Один из самых, может быть, в десятке или в двадцатке известных философов 20-го столетия. Он был профессором Франкфуртского университета, написал известнейшую книгу «Я и ты», «Ich und du», где он говорит, что нужно цель жизни научиться говорить Богу не «он» или «оно», а «ты». Причем даже не «вы», а «ты». То есть, что нужно научиться развивать личностные отношения с Богом. Интересный, особенно для меня, факт, что он вырос во Львове. Он с 7 до 14 лет он рос во Львове. Мартин Бубер. Так Земля говорит, что я согласна, что тебя познать невозможно. Я согласна, что ты, твой план непостижим. У тебя есть какой-то план, который выше нашего понимания. 33. О мой Господь! Посредством своих энергий ты сотворил все материальные элементы, инструменты материальной деятельности, чувства, управляющих этими чувствами полубогов, а также разум, эго и все остальное. Своей энергией ты создаешь материальный космос, в течение некоторого времени поддерживаешь его и затем уничтожаешь. Таким образом, только благодаря твоим энергиям мироздание в назначенный срок проявляется, а затем вновь становится непроявленным. Поэтому ты, Верховная Личность Бога, причина всех причин, и я в почтении склоняюсь перед тобой. О мой Господь, ты никогда не рождался. Однажды, когда я оказалась на дне океана Вселенной, ты, приняв образ изначального вепря, вытащил меня из воды. Посредством своих энергий ты сотворил все физические элементы, чувства и сердце, чтобы поддерживать существование материального мира. Между Землей и Варахадевом очень близкие отношения. Варахадев спас ее, когда она была на дне океана. 35. апам упасте майна вьявастита праджабавана дярираакшишукила савира мурти самабуддарадаро йомам паяс юграшаро джигансаси. Итак, мой Господь, однажды Ты уже спас меня, вытащив из воды, после чего Тебя стали величать дхарадхарой, дхарадхара, несущим несущую, да? Несущим землю. Теперь же, приняв облик героя, Ты собираешься пронзить меня своими острыми стрелами. Не забывай, однако, что я, словно плывущая по воде лодка, несу на себе все живое. Все живые существа, твои частички, твои дети, они находятся на моей поверхности, они тоже мои. Поскольку эти живые существа начали действовать демоническим образом, я решила преподать им урок, а сейчас ты собираешься меня за это наказывать. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что невежественным людям никто не в силах постичь деяния Господа, поэтому невежественным людям его деяния иногда кажутся противоречивыми. Не невежественным они, по идее, тоже должны казаться противоречивыми, но это не останавливает нас в нашем поклонении Господу. То есть мы понимаем, что у Господа должны быть противоречивые энергии. О мой Господь, я тоже творение одной из твоих энергий, состоящей из трех гун материальной природы. Поэтому твои действия приводят меня в замешательство. Если даже поступки твоих преданных непостижимы, то что можно сказать о твоих играх? Вот почему все происходящее в мироздании кажется нам противоречивым и чудесным. Вишна Чакраварти Такур в комментарии приводит очень такой интересный дополнительный диалог. Он говорит, что «А почему ты думаешь, что я тебя не убью? Почему ты думаешь, что я тебя не должен убивать?» И Земля говорит: «Потому что ты милостив». Он говорит: «А почему ты так считаешь, что я милостив? Ты же сказал, что я непостижим. Может быть, я не милостив. Может быть, я должен тебя убить, проявить. Может быть, я жестокий». И Земля говорит: «Можно было бы так подумать, но ты создал этот мир таким образом, что в этом мире добиваются успеха и славы те, кто сами милостивы, милосердны, проявляют сострадание, кто щедры. Поэтому не может быть, что ты, создавший этот мир, сам не являешься милосердным. Обязательно ты милосерден тоже. Я в этом уверена, что ты милосерден, что ты исполнен сострадания». Шрила Прабхупад посвящает комментарий непостижимости энергии Господа. Приводит, как обычно, цитату из Дживы Госвами. Говорит, что обыкновенного человека это нередко приводит в замешательство, и он начинает находить в действиях Господа противоречия, которых на самом деле не существует. Все, что делает Господь, исполнено глубокого смысла. Чтобы внести ясность в этот вопрос, иногда приводит такой пример. Как известно, Господь находится и в сердце вора, и в сердце домохозяина. Сверхдуша в сердце вора подсказывает ему: пойди, укради что-нибудь из того дома. И в то же время владельцу дома Господь говорит: прими меры предосторожности, чтобы оградить себя от воров и грабителей. Эти наставления, которые Господь дает разным людям, могут показаться противоречивыми. Однако не следует забывать, что сверхдуша, Верховный Господь, всегда действует в соответствии с определенным замыслом, поэтому мы не должны искать в его действиях противоречия. Лучше всего безоговорочно предаться Господу и, обретя его покровительство, избавиться от всех тревог и страхов. Что это означает на практике? Что воровать не надо. Сразу скажем, воровать нехорошо. И Кришне это не нравится. Кришна против этого. Он не рекомендует. Это один из принципов. Воровать можно только Кришне. Масло. Всем остальным нельзя. Шрила Прабхупада в одной лекции говорит, что вор молится Господу, говорит, пожалуйста, усыпи хозяина, помоги мне украсть. А домохозяин говорит, о Господь, защити, пожалуйста, веди от моего дома, отврати от моего дома воров. И говорит, что своими противоречивыми молитвами эти люди доставляют Господу головную боль. Поэтому вы должны перестать доставлять Господу головную боль, перестать его мучить своими противоречивыми молитвами, должны действовать в соответствии с атвагуной, с принципами религии и принимать все меры предосторожности, но принять план Кришны как лучший план. Харе Кришна. Я надеюсь, что это внесло полную ясность в этот вопрос. Все ясно теперь. Садхвата Прабху и Арджуна Прабху, у вас был вопрос. Еще остался? Есть? Мадхьяна Адхикари, это получается конечно тем, что он может ужиться хотя бы с одним преданным, то есть последний шаг не сбежал от него. Это я так чуть-чуть преувеличил. Да, на самом деле хотя бы два. Я так говорю о том, что в материальном мире никто не может ни с кем ужиться. Хотя мы можем знать там о дружбе, еще какие-то там исторические разные факты. То есть что это значит, что там не настоящее было? Суживались люди, создавали что-то прекрасное, уважали, защищали. Потому что есть в истории такое, даже в нашей жизни. Это похоже на вопрос о хороших качествах непреданных. Да? Могут ли непреданные обладать хорошими качествами? Бхагаватам и Шрила Прабхупада говорят, что нет, непреданные не могут обладать хорошими качествами. Потому что когда этих людей ЧК брала и вывозила в Сибирь, бросали на снег, то эти люди за 3 дня превращались в животных. Их были готовы убить кого угодно, сделать, ну или Прабхупада там следующий, ну голодомор тоже был устроен, да, когда ну, жуткие вещи люди начинали делать друг с другом, близкие, родственники. Ну а часто даже не нужно и таких крайних ситуаций, чтобы, ну это когда теряется культура, даже таких крайних ситуаций не требуется. Однако в том же ГУЛАГе обращали внимание, что люди, у которых были какие-то более высокие, которые принимали какой-то более высокий принцип, ну, говорилось, что религиозные люди могли противостоять этому давлению и не скатывались до уровня животных. Но в этом случае тогда нужно признать, что они в какой-то степени принимали что-то выше, чем что-то более высокое, чем это тело. Они не считали себя этим телом. Но в конечном счете кто-то может быть в сатвагуне, но сатвагуна подразумевает уже определенную степень понимания духовной природы. То есть там уже есть какая-то хоть сатвагуна, естественно, связана с религиозностью, ну, в хорошем смысле, с духовностью, скажем так, с духовностью. То есть, если мы видим, казалось бы, в людях, которые не ходят в храм, хорошие качества, то присмотреться, там мы найдем что-то и духовное. Есть, ну, ну они могут, в принципе, будем надеяться, да, что это связано с духовностью, и им поэтому и можно предложить углубить эту духовность, упрочить эти качества, поставив их на основу служения Кришне. В этом и ад вот, периода встречи с умом, что мы-то думали, что мы такие хорошие, вот здесь, да? Я-то думал, что я же такой хороший мальчик и такая хорошая девочка. А тут изнутри такое вылезает, что вообще. В этом и ужас, да? Тень. Когда... Но это процесс самоосознания, когда Кришна показывает то, что мы отрицаем сами в себе. Если мы это быстро принимаем, и почему? Потому что здесь до этого я был хорошим для все равно из каких-то эгоистических побуждений. Все равно было что-то для меня, для себя. А здесь надо для Кришны. И поэтому теряется основа, теряется то, что поддерживало все эти хорошие качества. Поэтому и говорится, что только преданный может по-настоящему иметь качество, которое не зависит от обстоятельств, от материальных обстоятельств. Преданные Иисуса Христа или Магомеда считаются за преданных? Ну, почему бы нет? Он говорит, да, что они тоже вайшнавы. По этой же теме вопрос маленький. Как мы знаем, в обществе преданных очень большое количество разводов. И можно ли сказать, что если двое преданных могут ужиться в одной семье, то они также находятся на низшей ступени? Ниша чем какая? Ну, на, конечно, не мадья. Ну, бывает, я не знаю, потому что это несколько сложный вопрос. Ну, как минимум, муж не мадьяма точно. Кто его знает? Я, например, знаю одного преданного, которого уже вторая жена оставляет, потому что он никогда не ругается, он во всем все и дает, все во всем поддерживает, всем обеспечивает. Я не знаю, да вообще не знаю. Ну, то есть... Поругаться. Хочется, а не с кем поругаться. Он уже спрашивает, говорит, а что же я должен в себе поменять? Он всегда спокоен, он всегда все делает, всегда. Он ее и в парк возит, и туда возит, и на фестивале, и в Индию ее посылает, и то ей сделал, и это ей сделал, и там, ну, и шутки с ней шутит, и ну, то есть все положительное он делает. Уже вторая жена его оставляет. Я такую рекламу сделал, она тебе решила. Айди в контакт. Слишком положительный герой. Поэтому, ну, я считаю, что он мадьям, как минимум. Причем не первую жизнь он на высоком. То есть он с йог много-много жизней. Как, почему это так получается? Причем и, ну скажем, ну и жена вроде бы, ну не так, ну не скажешь, что плохая такая была, да? Тоже вроде бы, ну, преданная. И жены говорят. Жены? Надо жену послушать. То, что он говорит, он делает, это одно. Он может делать на внешнем настроении, а не вкладывать. Для женщины важно настроение вообще. Он просто может делать что-то. Но не вкладывает. Вкладывает, он вкладывает. Он очень внимательный. Это мое наблюдение. Это не его слова, это мое наблюдение. Я сблизка эти семьи, ну то есть с обеими женами уже много лет мог. Так а куда они ушли куда-то? Стоят кому или кому-то? К кому? Ну, какому-нибудь там. Я не понял, а кто? Кому? Актер. Ну, типа к брутальному какому-то. Мне кажется, это уже выходит за рамки конкретного вопроса. Но, как правило, если оба мадхьямы, то шансов больше, что все будет мирно и хорошо. Но с другой стороны, даже если вы царь Юдхиштхира или царица Драупади, явившаяся из огня, без матери даже смертной, это не гарантия, что жизнь будет гладкой. Но как бы если жизнь гладкая, это не гарантия, что все будет нормально в семье. Я знаю одну семейную практику, где мужчина для себя. Я раньше смотрел просто идеал, да? Но потом чуть ближе начал подготовиться чуть-чуть. И просто одна ситуация мне сразу дала понять, что на самом деле там не так. Он все делает, он все выполняет, он гуляет, он ездит, он возит, он, ну, в общем, все как выбраться, просто не докопаешься. Но как только она начинает проявлять какие-то эмоции, то есть чуть-чуть повышает свой голос или какое-то недовольство, он сразу говорит, стоп, ты не можешь со мной разговаривать в таком тоне. Успокойся, я говорю спокойно. То есть он сам спокойный. И ей не разрешают говорить в тоне. Таким образом, для женщины эмоциональная, а он ей не дает эмоционально высказываться, и она не удовлетворяет. В данном случае первая ругалась сколько хотела, он просто не реагировал. Начал, да? Да. Это его ошибка, что он не реагирует. А вторая даже не ругается. Ну, то есть они как раз в процессе сейчас этого. Она тоже спокойная такая попалась. Но все равно что-то не получается. Надо женщину спросить. Харе Кришна. Суть в чем? Суть в том, что не надо забывать, что мы в материальном мире, да, и даже брак Господа Шивы и Парвати не считается полностью совершенным. Все равно будут оставаться какие-то недостатки. И поэтому, дорогие преданные, нужно уметь в любом случае терпеть все, что происходит, и даже если мы не понимаем, что происходит, все равно надо продолжать поклоняться Кришне и принимать план Кришны безоговорочно. Тогда есть шанс, что хотя бы спустя какое-то время до нас дойдет, что же именно произошло и что же именно требуется или требовалось. Хари Кришна. Хорошо. На этом, я думаю, мы можем...